Старый, но крепкий 5. Глава 1. Дом, куда нас заселили, оказался достаточным для троих человек. Добротный, видно, что новый. Бревна еще светлые, не потемневшие от дождей. Внутри удручающе пусто, не обжито. Есть шкафчики, есть необходимая глиняная посуда, но всяческих вещиц, которыми обрастает дом, в котором долго живут люди, здесь не было. 3 комнаты, кровать, 1, с соломенным матрасом. Но тут ничего страшного, у нас есть спальники. Осмотрел печь, хорошая, большая. Света в доме пока достаточно, в окнах не бычий пузырь, чего я втайне ожидал от деревенских домиков, а склеенные чем-то небольшие осколки стекла. Пока я растапливал печку, Лиса и Апели перетаскали в дом ведра и катки из телеги. «Так, какой у нас план?» – спросила Лиса. «Хотелось бы помыться, прежде чем идти в рощу. Я видела деревянный душ во дворе». «Да, неплохая идея», – кивнул я. «Предлагаю следующее. Вы приводите себя в порядок, а я займусь нашими трофеями, пока они не испортились. Нужно либо законсервировать все, либо сразу сварить из них что-нибудь полезное. У меня уже есть планы на этот счет, но получится или нет, не знаю. Потом вы осмотрите деревню, а я ополоснусь и продолжу заниматься с зельями. В рощу не пойдем?» – сразу спросил парень. «Лучше выдвинуться втроем, когда я разберусь с зельями. Кстати, у вас не было ощущения, что в деревне творится что-то странное? Сами сказали, когда вы пришли, ворота были открыты, хотя при таких царапинах на створках крестьяне, среди которых нет сильных практиков, должны дрожать в ужасе и сидеть за закрытыми воротами. И если бы ко мне на месте деревенских прибежали 2 заляпанных кровью практика, я бы 10 раз подумал, гнать ли повозку за ворота, где меня и лошадь может сожрать тварь. Мы были весьма убедительны», — пробормотала Лиса. «Может, совпало?» — предположил Апели. «И монстра можно заметить издали, после чего легко успеть закрыть ворота, а можно не заметить и не успеть. Смысл держать их открытыми? А еще жители деревни держали нас на прицеле арбалетов и решали, пристрелить или нет. Но это как раз не выходит за мои рамки ожидаемого. Возможно, в деревнях все живут так. Видишь слабого путника с излишне дорогим для него грузом, забираешь груз, избавляешься от путника. Ладно, можно и осмотреть деревню», — кивнула Лиса. «Поболтать с жителями, расспросить, что интересного есть в округе помимо рощи. А пока я в душ. И вот я уже стою рядом с натопленной печью, чувствуя, как жар от нее сушит лицо. На плите закипает вода в 3 котелках, на столе в глиняных плошках находятся подготовленные и нарезанные на части ингредиенты, сердце твари, печень, порошки, которые я привез с собой, и травы, что я набрал по пути. Все это нужно было использовать как можно быстрее. Еще немного, и органы начнут пропадать. Как и планировал, я решил попробовать сварить зелье постоянного усиления. Вряд ли я добьюсь успеха с первого же раза, а если добьюсь, вряд ли эффект будет значительным, но лучше тратить на первую попытку эти ингредиенты, чем сердце и кровь, купленные у Даданева. Все порошки были высокого класса, органы были свежими, я чувствовал, как в них клубится густая эссенция. Как только я начал работу, во всем мире не осталось ничего, кроме меня и подготовленных материалов. Знания владели моим разумом, мою руку вела специализация. Основой для зелья стало сердце духовного зверя. 3 котла, 3 разных рецепта и варианта варки зелья. Жаль, что температура печи одинакова и не получится поиграть еще и с ней для каждого состава, ну да ладно. В первый котелок отправляются еще и кусочки печени, корень или утерокопка, порошки разных усиливающих, и ни разу не духовных, травок, которые в сумме должны дать неплохой тонизирующий эффект, куда там энергетикам, которыми любит травиться молодежь. Жидкость стала густой и мутной, а запах был, мягко говоря, отвратительным. Во втором котелке кипит иной состав. Вместо печени я использовал кусочки мышцы твари. Добавил туда порошок из бычьих рогов, вытяжку из кровавой орхидеи. Этот котелок тоже начал шипеть, но запах был не таким резким. Порошков в него я добавлял меньше, воды залил больше. Если выйдет, состав будет изрядно разбавленным, но я пока экспериментирую, мне бы нащупать верный путь. 3 котелок был самым сложным. Здесь была и кровь твари, и даже эссенции, которые я вытянул из печени и остатков мышц. В этом котелке самый ядреный состав. Шанс на успех тоже минимальный, но если получится, этот котелок усилит и практика ранга пробуждения. 3 состава, но совсем разный процесс сварки. Я полностью сосредоточен, хожу по кухне, добавляя порошки, воду, перемешиваю составы и контролирую процесс сварки частью, на опыте, частью, на интуиции. Не люблю такие моменты, для меня лучше не творчество, а что-то, что сможет повторить любой более-менее умелый зельевар, который прочитает мои будущие рецепты. Я работал над зельями несколько часов, постоянно помешивал их, следил за температурой и добавлял новые ингредиенты в нужный момент. Зелья густели от добавок, на кухне жутко воняло, несмотря на распахнутые окна. Но результат меня скорее порадовал. Первое зелье получилось густым и черным, как смола, декокт силы. Использовать зелье рекомендуется только в критических ситуациях. Эффекты. Плюс 30% к физической силе на 10 минут. Плюс 10% к физической силе. Побочные эффекты. Повышен шанс разрыва мышечных тканей, связок и перелома костей при пиковых нагрузках. Возможно влияние на психику. Снижена гибкость тела и эластичность мышц. Я добился, чего хотел, зелье действительно повышает силу мышц. Но побочные эффекты ужасны. Усиление будет сопровождаться разрушением тканей, и любое излишне резкое движение будет приводить к травмам. Второе зелье оказалось более удачным. Прозрачное, с легким красноватым оттенком. Кровавый поток. Зелье подходит для использования в боевых условиях, но не рекомендуется для тех, у кого есть шанс выжить и без зелья. Эффекты. Изрядно ускоряет регенерацию на 15 минут, повышает метаболизм. Есть 10% шанс получить улучшенную регенерацию. Побочные эффекты. Ваш метаболизм изрядно повышен, вам требуется в 3 раза больше еды, чем прежде. Возможны спонтанные мутации. Даже не скажу, побочные эффекты которого из зелий мне кажутся страшнее. Кстати, вот чего не ожидал, так это регенерации. Как по мне, убитое существо ею совсем не обладало. Третье зелье даже зельем назвать нельзя. В котелке оказалась затвердевшая масса, которую система даже не идентифицировала. Более того, токсикология из списка моих бонусов подсказывала, что из этого состава может выйти неплохой усилитель растительных ядов. По итогу, у меня есть 2 зелья. Первое, со множеством дебафов, я отложил для опытов, возможно, удастся улучшить характеристики зелья или нейтрализовать часть дебафов. Второе, более чистое, я оставил для разговора со старостой. Возможно, глава деревни найдет среди деревенских кого-нибудь, на ком можно использовать зелье регенерации. Из разряда «ну, хоть не умер, чем это ты тут занимаешься?» Раздался голос лисы за моей спиной. Я обернулся и увидел ее стоящей в дверях с выражением любопытства на лице. «Варю кое-что полезное», — ответил я уклончиво. «Полезное? Ты весь дом наполнил таким запахом, что можно подумать, здесь кто-то умер». «Проветрится», — буркнул я. Девушка подошла ближе и заглянула в один из котелков. «И как ты варишь эти зелья?» «Да как и все. Беру основу, орган или кровь твари. Добавляю реагенты для стабилизации структуры. Потом идет этап усиления свойств с помощью редких ингредиентов вроде порошков из растений. В конце все это смешивается в нужных пропорциях, ну или почти нужных, и получается зелье. Звучит просто. Ага, если учесть, что я опустил такие детали, как необходимость поддерживать нужную температуру в каждом котелке, следить за временем с точностью до нескольких секунд, использовать катализаторы и фильтровать некоторые зелья через специальные ткани. Прошлась по деревне, отвлек я девушку от зелий. Ага, сейчас дождемся Апеля, и, думаю, можно будет обсудить увиденное. Парень пришел спустя пару минут. Что нашли? На окраине стоит дом, первое начало леса, заброшенный. Окна выбиты, крыша просела. Должно быть, его бросили давно, но никто даже не пытался разобрать на стройматериалы. Она замолчала на секунду. Такое не характерно для сел. Дома всегда используют до последнего. Или сносит. Апеля едко хмыкнул. Я начертила ту печать, которую Мейлань указывала использовать для обнаружения духов, закончила лиса. Печать мерцает, да и веет изнутри нехорошим. Понятно, Апеля. Конь, сказал Апеля после небольшой паузы. Конь, переспросил я, приподняв бровь. В стойле, возле одного из дворов. Но не просто крестьянская лошадка, а крепкий, породистый жеребец. Густая грива, сильные ноги, мускулы будто вылеплены. Кормушка полна овса, а сам он ухоженный, не похож на рабочего. Я видел таких лошадей в секте тьмы. Они не для работы, не для повозок. Таких держат для быстрых скачек, для перевозки кого-то важного, или для битвы. Но здесь, в комнате на мгновение повисла тишина. «Ты думаешь, конь не местный?» — спросил я. Думаю, он здесь не просто так, и конь, и тот, кто им владеет. Отлично, пробормотал я. Пока схожу в души, пожалуй, прогуляюсь. Спустя полчаса я шел по узкой деревенской улице к дому, где, как мне сказали, живет местный староста. Пахло дымом из печных труб. Где-то вдалеке кричала ворона, а у ближайшего забора лениво жевала траву корова. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в золотисто-розовые тона. Пасторальная обстановка, но спокойно мне не было. Сегодня ночью на деревню снова может напасть тварь, и нам троим нужно будет что-то с ней сделать. Дом старосты выделялся среди других. Крепкий, с резными ставнями и крышей, покрытой свежей черепицей, опоясанный высоким забором. Я остановился перед калиткой, постучал. Звук ударов разлетелся по двору. «Кто там?» – раздался женский голос изнутри. «Практик, приехавший сегодня, хотел бы поговорить со старостой». Через минуту на крыльце появился усталый староста. Он неторопливо подошел к калитке, но не открыл. «Ну как, были в роще?» «Пока нет, я к вам по другому делу». «Это по какому же?» – спросил он поскучневшим голосом. «У меня есть кое-что полезное для деревни». Я достал из сумки подготовленный флакон с густой красноватой жидкостью. Это зелье регенерации. Оно может помочь даже самым тяжелобольным или раненым. Я готов отдать его вам, но с одним условием. Мне нужно будет наблюдать за его действием. Похоже, нужно отдохнуть. Я только сейчас понял, как выглядит эта ситуация. Абсолютно незнакомый человек приносит тебе какую-то жижу в стекле, говорит, что это отличное лекарство и просит поставить опыт на жителях твоей деревни. И что твоя регенерация делает? Похоже, из одной вежливости спросил староста. Лечит. Сильно. Староста покачал головой. Слушай, парень, ты ведь хороший малый, ты с друзьями для деревни постарался. Да, народ вам благодарен, это правда. Но как алхимик ты пока себя не зарекомендовал, скажем так, рощей бы лучше занялся, вот что я тебе скажу. Логично и не поспоришь. Я вернулся в дом. С порога в нос ударила едва ослабевшая вонь от зелий. Так ничего до конца и не выветрилось. Я посмотрел на печи, стоящие на ней котелки с противоречивыми чувствами. Вроде бы получилось создать рабочее зелье, дающее постоянное усиление, только вот негативные эффекты перевешивают. Это не триумф, а половинчатая победа. У меня такое даже не купит никто, а кто купит, придет требовать деньги обратно, если выживет. Нужно сделать лучше. Я выудил из аптечки склянки с простенькими духовными противоядиями. Начал с декокта силы. Я взял склянку с противоядием из полыни, открыл пробку и потянул на себя саму суть, сплетенную в тугой жгут смесь эссенций. Вытянуть, не разорвать, не дать ей испариться, растаять в воздухе, упорхнуть. Мои пальцы покалывало, между ними велась серебряная нить, собранная из десятка других эссенций. Я держал, сжимал, подчинял, пока полностью не вытащил суть противоядия и не поместил в горшок с декоктом силы. Черная жидкость в котле заворочилась, будто ожила, а потом темная смоленистая масса начала светлеть. Побочные эффекты ослабли, но не исчезли. Тогда за первым противоядием пошло второе и третье. Мне пришлось войти в поток. Я дышал алхимией, чувствовал ее на кончиках пальцев. Я добавлял свою ци аккуратно, по капле, пропитывая зелье своей духовной силой, пока не почувствовал. Готово. Описание зелья изменилось, дебафы исчезли. Я перешел к кровавому потоку, влил в него экстракт кровавого корня. Всплеск багровой энергии прошел по раствору, и тот забурлил. Пришлось обволакивать ци весь горшок, удерживать его. Это было похоже на укрощение живого зверя, дикого и голодного. Еще одна эссенция, и из описания ушли дебафы. Но этого было мало. Я чувствовал, что можно пойти дальше. Что если объединить их? Я не знал, получится ли. Обычный алхимик назвал бы это безумием. Я же обычным алхимиком не был. Я сливал зелья друг с другом и одновременно удерживал их своей ци, обволакивал, заставлял взаимодействовать правильно. Струйки зелий сливались, бурлили, а я стягивал, спаивал, направлял, балансируя на грани распада всего сделанного в прах. Минуты тянулись и тянулись, пока, наконец, колба не засветилась ровным, глубоким красным цветом. Новое зелье мерцало, живое, сильное, совершенное. Я выдохнул. Я сделал это. И это еще можно разбить минимум на 5 порций. Зелье гармонии плоти. Эффекты. Усиливает физическую силу на 20%. Ускоряет регенерацию ран и повышает устойчивость организма к повреждениям. Побочные эффекты. Значительное увеличение потребности в пище и воде. Глава 2. 5 флаконов с готовым зельем гармонии переливались на свету. Каждый флакон тщательно закупорен пробкой и залит воском. Стекло флаконов толстое, даже от удара по ящику не лопнет. Но лишнего риска не нужно. Я уложил их рядом, чтобы не касались друг друга, проложил между ними сложенную в четверо ткань. Эликсир вышел на славу, его даже Даданев оторвет с руками. Хотя, если честно, я все еще размышлял, стоит ли продавать весь запас или оставить пару флаконов для дальнейших экспериментов. Закончив с флаконами, я засунул в ящик банку с почками, залитыми алхимическим раствором. Пригодятся для продажи тому же Даданеву, или для моих собственных исследований. Только после этого я аккуратно закрыл крышку ящика. Вчера вечером крестьяне за мелкую монету замочили шкуру того самого монстра в большом деревянном чане с раствором. Возможно, позже продадим ее кожевенникам или кузнецам. Как и в прошлый раз, мы поделили ночь на три части. Переночевали спокойно. Не было ни криков с наблюдательных вышек, ни рева чудовища за пределами деревни. Позавтракали, но не успели обсудить планы на день, как кто-то постучал в дверь. На пороге обнаружился староста. Мужчина с легкой настороженностью осмотрел нас, дом. «Доброе утро, господа практики», — произнес он, привычно потирая подбородок. «В рощу, стал быть, так и не заходили?» «Еще нет», — ответил я, глядя на него внимательно. Вопрос прозвучал не первый раз, и с каждым разом все больше меня напрягал. Оно и понятно, ему проще, когда в деревне нет никого лишнего, и когда непонятный дух уничтожен, но все же, едва староста закончил фразу, лиса сразу включилась в разговор, защебетала, улыбаясь самым приветливым образом. «Вы так часто упоминаете рощу, а скажите, кроме нее у вас есть что-то не менее интересное, ведь наверняка есть места, куда отправляются бывалые охотники, или там практики, которые останавливаются у вас на ночлег». Староста почесал затылок, посмотрел на лису. Доброжелательный тон его не пронял, но мужчина все-таки ответил: «А как же, вы ту тварюгу убили, так вот, она, стал быть, не единственная была, зараза. На озере утопленники завелись, по ночам по берегу шлепают. Еще есть медведь у Соколиных холмов, зверь настоящий, вот такенных размеров. Там, кстати, недавно охотник пропал. А еще есть у нас дом на отшибе, откуда иной раз крики идут. Подходить боязно, все снести не можем. Людям мерещится всякое. Так что ежели вы, господа практики, задержитесь, и нам хорошо будет, и у вашей секты репарация повысится». Лиса понимающе кивнула, подбоченившись. «Значит, работы хватает. А что насчет ценного чего? Есть какие-нибудь растения, деревья, минералы, которые можно найти поблизости?» «Это-то есть, да только никто не добывает», — староста хмыкнул. «В пещерах под холмами минералы есть духовные, через речку трав полно, може, тоже духовные есть, но кто ж полезет? У нас разве шо первые уровни закалки есть, а повыше, никого, опасно». Он рассказал, какие травы встречаются в роще, упомянул пару мест с ценными минералами, но каждый раз добавлял: «Опасно, даже для вас, ребята». Похоже, жители были ярыми противниками риска. «Кстати, а чей конь был в стойле у ворот?» «Пегий, статный». «Мой», — улыбнулся староста с неподдельной гордостью. «А ухаживает за ним парнишка кожевника. И не просите, ребята, не продам вам коня». Когда староста наконец удалился, лиса обернулась к нам, сияя азартом. «Помните, Мэйлань нам объясняла, какие материалы ценятся больше всего для печатей? Так вот, староста говорил именно о таких. Рощица с травами, далеко не все, что здесь есть. Можно будет остаться тут на пару дней после задания, попробовать добыть себе что-нибудь ценное». «Не лишено смысла», — кивнула Пели. «Мне бы деньги не помешали». «Давайте сначала осмотрим рощу», — предложил я. «Это место ближе всего. А потом, если справимся с засевшим там духом, решим, что делать дальше. Либо отправимся за минералами в пещеры, либо займемся утопленниками или медведем». Перед тем, как отправиться, я достал из своей сумки 3 стеклянных флакона с горючкой и протянул Апелью. «Держи, на всякий случай». Он взял их с благодарным кивком, на пару секунд завис, размышляя, куда их спрятать, а потом аккуратно убрал в висящий на ремне кожаный подсумок. «Спасибо. Не знаю, что мы там встретим, и надеюсь, что не пригодится, но спасибо». Лиса тем временем проверила кинжалы на поясе. Вымытые, вычищенные и смазанные. Небо затянуло серой хмарью, но дождя сегодня еще не было. Воздух был влажным и тяжелым. Дороги все еще оставались грязными после недавнего ливня. Мы месили эту грязь сапогами, добираясь до ворот. Не знаю, о чем думали остальные, но я жалел, что в этом мире нет летающих артефактов. Из деревни вышли втроем, без проводника. Тропинка, указанная деревенскими, провела нас через пару холмов, нырнула в камыши и вывела к лесной дороге, по которой мы прошагали около часа, пройдя лес насквозь. Вокруг была сплошная пастораль. Чирикали птахи, ветер шумел в кронах и разгонял рябь на лужах посреди дороги. Пару раз мимо нас планировали мелкие крылатые ящерки. До рощи спокойно дойти не вышло. «Человек», — шепнула лиса, озвучивая очевидное. «Один. Я в тень». Девушка шагнула в сторону и пропала. Сколько я не пытался уловить момент с исчезновением, у меня не получалось. У опушки рощи, в шаге от тропы сидел парень лет 20. На первый взгляд он выглядел, как простой деревенский житель, одет в грубую одежду, безоружен. Разве что сидит на корточках и лениво ковыряет палкой землю, а деревенские сейчас делом заняты. Пока дождя нет, траву на лугах для скотины в мешки рвут. Когда мы приблизились, парень поднялся на ноги, и от него повеяло мощной духовной силой. Это было как удар в грудь, физически ощутимое давление. Этот человек был намного сильнее меня, Апелия и Лисы вместе взятых. Ранг пробуждения, не меньше. Тем страннее, потому что здесь не должно быть других практиков. Никаких, только мы. Пальцы вцепились в древко копья до побелевших костяшек. Парень лениво потянулся, задирая руки, и бросил на нас взгляд, полный равнодушия. «Куда идете, откуда?» — спросил он лениво и медленно, словно разговор с нами был для него до нельзя утомительным. «Мы в рощу», — спокойно сказал я, размышляя, сумею ли сразиться с безоружным практиком, если у меня будет копье. Выходило, что могу, но вот незадача, я ничего не знал о способностях этого практика, и они могут стать неприятным сюрпризом. По заданию нашего мастера, парень прищурился. «Из какой вы школы? А вам какая разница?» Не удержался от вежливой грубости Апели. «Из секты тьмы», — сказал я. «Зуб даю, конь принадлежал этому практику, а значит, и так все знают. Ни за что не поверю, что он здесь случайно нам повстречался». На его лице появилась улыбка, натянутая и лживая. «А-а, тогда без проблем», — протянул он и сделал шаг в сторону, освобождая тропу. «Проходите, мы вас уже неделю ждем». Его слова заставили меня быстро шевелить мозгами. «Точно не друг, точно не один. Вся эта ситуация – ловушка. На меня, на нас троих, бежать, бить, ждать, пока в спину засранцу ударит лиса». Прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, парень добавил, «Только это, оружие придется отдать». Я почувствовал, как напряжение внутри меня достигло предела. «Отдать оружие, можно сразу и вены вскрыть, чего тянуть, тогда его придется взять». Парень посмотрел на меня и улыбнулся, на этот раз искренне. «Ты думаешь, это будет проблемой?» За спиной парня вырос едва заметный темный силуэт. Наконечник моего копья вспыхнул ослепительным белым светом, но я не успеваю ударить, с ладони практика бьют молнии. Боль вспарывает тело, мышцы сводит судорогой, на груди пышет жаром раскаленный амулет защиты. Я не слышу собственного крика, только треск и жужжание разрядов. Меня слепят всполохи света перед глазами. Какой крепкий. И снова разряды, только уже на меня одного. Копье вылетает из рук, но даже осознать это нет сил. Сознание рвется на части и проваливается в темноту. Прихожу в себя от резкого рывка, меня грубо поднимают на ноги. Голова гудит, мир перед глазами расплывается. Я пошатываюсь, но удерживаюсь на ногах, пусть и с трудом. Руки связаны за спиной, копья нигде не видно. Чуть в стороне поднимают лису и Апелия. Живы, это, тычок в спину, вперед, шагаем, подгоняемые грубыми толчками. Голова гудит, в ушах звенит, каждый шаг дается с трудом. Я мотнул головой, пытаясь прогнать звон, но это не помогает, только сильнее шатает. Перед глазами все плывет, использовать ци почему-то не выходит. При попытке вызвать лед по телу пробегают судороги и волна огненного жара. Наконец я начинаю воспринимать окружающее. Мы выходим к лагерю в небольшой роще. Перед нами старый домик у пруда. Он выглядит заброшенным. Облупившаяся краска, косо висящие ставни, дверь полураскрыта и скрипит от ветра. Вокруг сорняки и колючие кустарники, заполонившие пространство. Чуть в стороне стоят две новые походные палатки. Но взгляд цепляется за две поляны. Первая полыхает синими цветами, похожими на маки. Вторая, вытоптана, Бутоны срезаны и уложены в высокие корзины. На этой поляне сейчас суетятся двое, аккуратно срезая оставшиеся бутоны. Вместе с нашим провожатым враждебных практиков трое. Как только нас подводят ближе, люди поворачиваются к нам и убирают костяные ножи. Старший, жилистый мужчина с короткими волосами, исчезает в палатке и появляется с крохотным арбалетом. Наш проводник остановился на краю поляны и скомандовал нам «стоять», а потом бросил приятелям. Наконец-то пришли. Вот этот, алхимик, при нем зелья были и копья, как и передали. Остальные бесполезны. Сзади резко прилетает по ногам, и я падаю на колени. Лиса и Апелия оказываются рядом, их тоже валит на колени ударами. Красивая, скалится жилистый, глядя на лису. Комплимент прозвучал мерзко. А ты чего зенки пялишь? Я не слышу остальных слов. Все кажется размытым, тусклым. Но в оглушенном мозгу возникает мысль. Я ведь уже видел его. Это практик школы небесного гнева. Нет, здесь они без знаков отличия, в обычной одежде, но я уверен, я помню его. Похоже, они решили устроить налет на земли конкурентов и вырезать нескольких практиков секты, которые заглянут решить проблему. Именно нам не повезло. Каждая попытка обратиться к духовной энергии была как удар током. По телу пробегала резкая, рвущая боль. Но какие-то крохи силы все же просачивались. Я гонял их по телу, пытаясь подчинить, заставить повиноваться. Жилистый взвел арбалет, положил короткий дротик в ложе. Его движения были ленивыми, лицо равнодушным. Стоящий рядом с ним паренек внимательно и цепко смотрел на нас. «У вас есть выбор», — голос главаря был ровным, спокойным. «Мы можем убить одного, зато остальных отпустим». «Почему именно арбалет? Почему не убить кого-то техникой?» — спросил я сам себя и тут же себе ответил. «Потому что техника может оставить следы. Никто никого не отпустит, это очевидно. Зачем тогда представление? Я даже не думал о том, чтобы предать друзей ради спасения или верности принципам. Этот выбор был сделан задолго до этого момента. «Лучше в меня стреляйте», — сказал я, незаметно наращивая ледяную броню под одеждой. Кожа горела, хотелось орать от боли, но лед по крупинкам нарастал. «А их отпустите». Тишина, но лишь на мгновение. «Если так, то и меня», — дрожащим голосом, но уверенно сказала лиса. «Ты что творишь?» — вполголоса спросил я, покосившись на девушку. «В меня стреляйте», — поддержал Апели. Главарь прищурился, оценивая нас. Глазастый паренек фыркнул. «Этот, который алхимик, хитрый, лед на теле нарастил». Главарь кивнул, почти лениво. «Да алхимика и так грех убивать. Девчонку тоже оставим пока». Он поднял арбалет, небрежно направил. Послышался звук, вжик, и в пузе у Апелия появилась стрела. Слова вырывались из меня сами собой. Ци рвалась наружу, каждый слог отзывался болью, но мне было плевать. Я чувствовал, как энергия прорывается из груди, скапливается в горле, складываясь в заклинание. «Что он там лопочет?» — ухмыльнулся главарь. «И он же пострадал первым. Я ворвался в его воспоминания, как кирпич в окно. В его сознании я был призраком, чужой тенью, перекраивающей прошлое. Я носился тут и там, сжигал его уверенность в себе, разворачивал самые сокровенные страхи, перемешивая их с реальностью. Он вновь был мальчишкой, замерзающим под снегом. Он чувствовал голод, отчаяние, понимал, что никто его не спасет. Он стоял перед отцом, который снова и снова говорил, что слабых ждет смерть. Он закричал, но он кричал в подсознании, погребенный под тонной ужасов. В настоящем мире он завалился на спину. Второго, любителя молний, я обездвижил. Он был столь неосторожен, что положил руку мне на плечо. Ледяные иглы пронзили его руку, а потом я развернулся и стиснул его горло ледяными перчатками. Под нарастающим льдом лопнула веревка. Практик захрипел, ударил меня по наросшему на голове шлему. Каждый удар будто кузнечным молотом, но вырваться не смог. Из льда на моих руках вырастали и впивались в его тело шипы. Практик перестал двигаться, заиндевел. Третьего нигде не было видно. Из всех возможных вариантов действий он выбрал самый удачный для себя, сбежал. Дальнейшее мелькало, словно нарезанное на кадры. Апелию было плохо, и болт оказался непростым, от раны по коже расползались какие-то багровые прожилки. Оставить приятелей, бросив лиссе я сейчас, добежать по теневой тропе до деревни, закинуть в рюкзак набор алхимика, вернуться в рощу, споить Апелию зелье улучшенной регенерации, взять его под руку. Лиса взяла раненого с другой стороны, и идти, вызвав теневую тропу. Я шел, шел и шел вперед, стараясь не обращать внимания на гудящую голову. Под ногами стелилась узкая извивающаяся дорожка из густой тьмы. Тени деревьев, кустов и камней тянулись ко мне, сливались друг с другом в дорожку. Это умение я освоил совсем недавно, и до сегодняшнего дня мне не приходилось использовать его так долго и в таких стрессовых условиях. Нет, я двигался по ней с пятью людьми, но лишь от опушки до особняка, и без раненого на плече. А я еще и ускоряться пытался, потому что Апилий стал хрипеть ну уж очень пакостно. Каждый шаг давался с трудом. Стоило мне хоть на секунду потерять концентрацию, как тропа начинала распадаться, а мои ноги тонули в обычной грязи. Большую часть пути Апилий был без сознания, лишь иногда бормотал что-то бессвязное. Я бы попробовал разобрать его слова, или пообщаться с Лиссой, но времени и сил на это не было. Я одновременно пытался и медитировать, и шагать по теням, удерживая концентрацию. «Нет, не трогайте ребят», — бормотал Апилий, когда мы остановились на короткий привал. У меня снова кончилась ци. Его лицо было бледным, а губы потрескались от обезвоживания. Я обещал, господин стражник, молю. Я вытащил из сумки целебный эликсир и осторожно влил треть в рот парня. Апилий закашлялся, но все же проглотил часть жидкости. Это был третий флакон, и ему точно грозит интоксикация, когда все закончится. Сажусь на камень и снова ухожу в медитацию. Он выживет, Кит, Кит. Что? Вынырнул я из состояния покоя. Выживет. Не отвлекай меня. И снова тени под моими ногами сползаются в дорожку. Теневая тропа требовала постоянного контроля и огромных затрат ци. До сегодняшнего дня я поддерживал ее лишь несколько минут. Этого хватало, чтобы дойти, куда нужно. Но сейчас мне приходилось тянуть ее десятками минут, вдобавок тащить на себе вес Апилия. Даже Лисса уже сдавала, и каждый шаг отзывался болью в моих спине и плечах. На очередном привале он снова начал бредить. «Кит, ты ведь не бросишь меня?» – спрашивал он хриплым голосом. Его глаза были открыты, но взгляд расфокусирован. Я медитировал в другой стороне, но Лисса сжимала его плечо и убеждала, что не бросит. Я мог бы тоже сказать ему что-нибудь подбадривающее, но вряд ли он сейчас это поймет. Последний час пути превратился в мучение. Ноги подкашивались, руки дрожали от напряжения, несмотря на выпитый тоник выносливости. Пить зелье усиления я не стал, это не максимум, который я могу выдать. Лисса тоже едва держалась на ногах, но она не жаловалась. Мы оба знали, если остановимся сейчас, Апилий может не дожить до утра. Когда наконец показались знакомые места, я сделал титаническое усилие над собой и дотянул группу до ворот нашей секты. Навстречу нам шли встревоженные практики, охраняющие ворота, но у меня не было сил даже говорить. Глава 3. Мы находились в круглом зале главного здания секты. Я был здесь впервые и с интересом посматривал по сторонам на стены, украшенные вырезанными символами секты и всякими многомудрыми изречениями мастеров прошлого. Я тонул в огромном мягком кресле. Кожаная обивка подлокотников приятно холодила ладони, задница и спине было так мягко, словно я сидел на облаке. Высокие окна пропускали тусклый свет дождливого утра. Я находился в самом углу. Кресла слева от меня были заняты мастером Линем, господином Свендеем, наставником Зуга и прочими наставниками и мастерами, большинство из которых я не знал. Все они внимательно выслушали мой подробный рассказ о походе, затем мастер Линь кивнул. Мы вчера вечером отправили в сточную группу адептов. Все было так, как сказал юный Кит. Нашли наполовину собранные цветы в роще. Нашли в роще два тела. Практика с разодранным горлом и того, кто умер от разрыва сердца. И не нашли старосту деревни. Жители зашуганы, боялись откровенничать, но когда разговорились, подтвердили слова Китта. За неделю до прибытия нашей группы на деревню напал духовный зверь. Поцарапал ворота, напугал жителей, но вреда особого не нанес. Потом пришла тройка практиков и о чем-то разговаривала со старостой. После этого зверь больше не появлялся, а с рощей начались проблемы. Кит, староста с самого начала показался нам подозрительным, пожимаю плечами. Старался побыстрее спровадить нас в рощу. Мастер Линь кивнул задумчиво. Очень жаль, что твои товарищи ничего не помнят про драку у рощи. Да для меня самого произошедшее словно в тумане, пожал я плечами, чувствуя себя неловко под его пристальным взглядом. Все случилось слишком быстро. Думаю, дело в амулете защиты. Именно он принял на себя удар молнии. Или в том, что мне все же пришлось вырезать из памяти Апилия и Лиссы инцидент в роще. Если бой с молниевым практиком я еще мог оставить, то сцена, где его напарник упал на траву, схватился за голову и начал кричать, была слишком уж странной. На всякий случай я украл все воспоминания о прошедшем в роще бое. Ты сказал, что один из противников был из школы небесного гнева. Почему вдруг ты так в этом уверен? Спокойно спросил настоятель. Они были без нашивок и знаков отличия, начал я спокойно. Но когда я жил в Вейдаде, я видел одного из них в школе небесного гнева. Остальные практики слушали нашу беседу, никак ее не комментируя. Широкоплечья женщина смотрела на меня так, будто я задолжал ей золото. Тонкая дама с изящными чертами лица будто взвешивала меня на воображаемых весах. Мастер Линь нахмурился еще сильнее, повернулся к настоятелю и процедил. Если эти ребята, не самостоятельно действующие, школа небесного гнева все-таки взвалила на нас вину за трагедию в Вейдаде и начала действовать против нас. Если они посылают своих людей на наши территории и устраивают провокации, это нельзя оставлять без ответа. Тут согласен. Из того, что успел увидеть в памяти практика, это самое вероятное. Когда стоял на коленях, подозревал, что их отправили именно за мной, а значит, в секте должен быть крот. Но нет, я не такая уж и большая и известная птица. Нас планировали жестоко убить, ослабив секту и вдобавок попытавшись сделать нас цзянши, снова удар по репутации секты. Когда из деревни им доложили про Зельевара, они на ходу подкрутили план. Зельевар – ценный человек, так что меня хотели увести в секту и там запереть, чтобы клепал декокты. Как предсказуемо. Нет, как играют, воскликнул кто-то. До последнего держится. Настоятель кивнул. Никому не хочется признавать свои ошибки. Нужно проверить другие места, где выращиваются ресурсы. Боюсь, что это может быть не единичным случаем, а целенаправленными диверсиями по нескольким объектам. Я соберу и отправлю по ключевым точкам проверяющих. Зуга встал из кресла, коротко поклонился и вышел из зала. Обсуждение продолжилось, и на этот раз участвовали все. Большинство говорило, что война со школой сейчас не нужна. Отчего умер практик в роще, Кит? Вдруг задала вопрос крепко сбитая женщина. От моей техники ледяной защиты, сказал я спокойно. Я схватил его руками за горло, а потом, а второй, увидел, что случилось с первым и ему стало страшно. Со всех сторон послышались смешки. Я не знаю, честно, жму плечами. Он уставился на что-то за моей спиной, начал кричать. Вместо того, чтобы дальше задавать вопросы на эту тему, женщина сказала. Ладно, а теперь давай перейдем к более важным вопросам. Шутник, умеешь драться на мечах? Нет, а научиться хотел бы? Сяофэн, предупреждающе сказал Линь. Обсудить учебу и индивидуальные занятия можно будет потом. Кит, ты свободен. Вот и отлично. Я вышел из здания секты под моросящий дождь. Холодные капли лениво стекали по моим плечам и капюшону. Воздух был сырым и отвратительно свежим. Я не спешил ускоряться. Каменные дорожки, ведущие к лазарету, были выложены давно и местами покрылись скользким влажным мхом. Мысли плавно текли в такт шуму дождя. Практики, отправленные на разведку в Сточную, не только подтвердили мой рассказ, но и привезли пару часов назад много полезного. Редкие растения из рощи, мечи павших практиков, полагаю, были и амулеты или иные артефакты, но они осели в карманах группы, и все полезные вещи из занятого нами дома в деревне, в том числе и горшочек с ядом. У меня была идея, для чего можно его применить, но сейчас, лазарет. Толкнув легкую дверь, я прошел по коридору, заглядывая по пути в пустые палаты, пока не нашел нужную. Апелли пришел в себя, но выглядел изможденным. Щеки ввалились, кожа побледнела, и даже, несмотря на попытку держаться бодро, его движения оставались вялыми. Парень сидел на койке, держа в руках миску с кашей, и жадно ел, будто не ел целую неделю. «Помедленнее, а то подавишься», — заметил я, прислоняясь к косяку. Апелли поднял на меня взгляд, в котором мелькнуло что-то похожее на благодарность или голод, но тут же сменилось бравадой, привычной раненым парням. «Я бы сказал тебе что-то язвительное, но каша слишком вкусная, чтобы отвлекаться. Это не каша вкусная, это ты голодный». Пусть так, он проглотил еще одну ложку, потом вдруг замер, словно задумался, и спросил, насколько я был плох. Я скрестил руки на груди, постучал каблуком по косяку, а потом, признался, достаточно, чтобы я потратил на тебя один из своих эликсиров регенерации. Апелли застыл с ложкой на полпути ко рту, потом медленно ее опустил. Ты потратил на меня эликсир? В его голосе слышалась смесь удивления и чего-то еще, что он явно не хотел показывать. «Не смотри так, будто я только что признался тебе в любви», — усмехнулся я. «Просто ты был на грани, и я решил, что не хочу тащить в секту твой труп и объясняться с мастером». Апели покачал головой. «И все-таки, спасибо. Лучше скажи, что твой эликсир делает. Зачитать Апелию описание было бы, пожалуй, идиотским поступком. Поэтому я просто пожал плечами. Лечит раны, как мы убедились. Еще, разжигает голод, как ты убедился. Собственно, я что еще хотел спросить? Как себя чувствуешь? Ты, первый, кто принял эликсир, поэтому можно считать, что ты, главный испытуемый. На основании твоих изменений будет составлено описание эликсира». Апели несколько раз сжал и разжал пальцы, а потом достал ложку и легко согнул ее тремя пальцами. «А я на алхимические препараты лекаря грешил. Знаешь, странно себя чувствую. Как будто стал сильнее, даже дышать стало легче. По тебе не скажешь. Все такой же дохляк», — усмехнулся я. Апели фыркнул, но видно было, что он доволен. Он отложил миску, провел ладонью по коротким взъерошенным волосам и вдруг спросил: «Лисса как? В порядке?» «Ее не тронули, но она здорово испугалась. Да и тащили мы тебя на себе. Сейчас она отдыхает. А подонки, которые на нас напали, один сбежал. Двоих я убил», — спокойно ответил я. Он молча переварил мои слова, потом коротко кивнул. «Не знаешь, можно будет забрать. Практики все принесли из дома», — ответил я. «И трофеи с подонков тоже наши. Так что теперь у нас на троих есть два меча, которые можно продать. И да, мастер Линь повысил награду за миссию до золотой монеты». Глаза Апелия блеснули. «Да ты шутишь. Одна золотая? Черт возьми, Кит, это же сколько можно купить еды?» «Много», — махнул я рукой. «Ладно, давай, выздоравливай, а потом оценишь, что с твоими силами». Я вышел из лазарета под дождь, дошел до комнаты и забрал горшочек с ядом, после чего отправился в мастерскую. Теперь можно заняться алхимией. На крыльце стряхнул с плаща капли дождя, открыл тяжелую деревянную дверь и вошел внутрь. Здесь было тепло, воздух наполнял густой запах трав и снадобий. Я повесил плащ на крючок у двери, поздоровался с Альфом и ушел в пустующую лабораторию. Теперь можно полностью погрузиться в работу. Сажусь за рабочий стол в зельеварной мастерской, ставлю перед собой глиняный горшочек со смолистой субстанцией внутри. Эссенции внутри жижи скрутились в непонятный узел, который я распутать точно не смогу. Несмотря на то, что система никак не обозначает это творение, интуиция явно дает понять, что пытаться съесть содержимое – плохая идея. От него идет сильная вонь, и если вдохнуть глубже, в горле зудит. Яд, недоведенный до ума, но все же яд. Он должен стать страховкой. Старики станут практиками и со временем получат молодые тела. Кто знает, какие мысли завертятся у них в головах. Может, они решат, что раз уж судьба дала второй шанс, то грех им не воспользоваться, уйти, бросить все и зажить заново, без обязательств. Нет, такого мне не нужно. Я встал из-за стола и добавил первую порцию в котел. Всплеск цвета, пузырьки поднимаются к поверхности, испарения тянутся вверх, цепляясь за потолок тонкими змеями. Работа пошла, руки двигались сами. Я не думал, просто знал, что делать. Двигаться быстрее. Ложка сама зачерпнула нужное количество толченых корешков. Добавил настой. В варево упало 7 капель. Ровно столько, сколько необходимо. Поднять температуру. В огонь под котелком летит еще один топливный брусок. В какой-то момент перед глазами мелькнуло сообщение. Алхимик Зельевар. Плюс 1. Я моргнул. Голова прояснилась, но руки по-прежнему двигались по-мастерски четко и уверенно. Пальцы сами находили нужные склянки, отмеряли, высыпали, перемешивали и убирали осадок. Я ощущал процесс сварки яда на уровне интуиции, спасибо токсикологии. Когда настойка загустела, став почти черной, я взял каплю на стеклянную палочку и поднес к свету. Вязкость идеальная, запах почти отсутствует. Готово. Яд скованного цепями. Эффект. Проникает в энергетическую систему жертвы и начинает ее медленную трансформацию. В течение 30 дней он изменяет потоки силы практика, делая их нестабильными, рваными, неконтролируемыми. После полного цикла разрушает способность к манипуляции энергией. То, что я и хотел. Этот яд сломает человека изнутри. Не сразу подействует и, вероятно, не на всех. Практики ранга пробуждения скорее всего просто переварит его, слегка помучившись болями в животе, но спустя месяц человек станет просто пустым сосудом, утратившим контроль над собственной силой. Если к этому моменту не принять противоядие, Лучше не думать о последствиях. Но противоядие у меня будет. Я очистил котел, поставил новую смесь. Формула другая, ингредиенты схожие. В этот раз пришлось постараться, интуиция не толкала меня под руку, и первую партию зелья я запорол. Зато вторая получилась превосходно. Противоядие скованного цепями. Эффект. Зелье слишком слабое, чтобы полностью вывести из организма яд, но оно приостанавливает его действие на 30-35 дней. Выпил яд, выпил противоядие, и если через месяц не выпиваешь еще порцию противоядия, то станешь калечным практиком. Если люди решат предать меня, последствия будут неизбежными. Я просто заберу то, что им дал. Я аккуратно перелил оба зелья в стеклянные флаконы и запечатал их воском. Непогода сегодня превзошла себя. Дождь лил уже второй час подряд, превращая воздух в вязкую, холодную пелену. Ветер холодными пальцами пробирается под воротник. Капли бьют в лицо, стекают по щекам ледяными дорожками. Воздух густой от сырости, пахнет мокрой древесиной, речной тиной и чем-то металлическим. От сырости одежда прилипла к телу, а пальцы заледенели. Старики толпятся подальше от бортов, хлесткие порывы норовят сбросить их в серую, взбаламученную дождем воду. Тихо ходят, глухо вздыхают. Старики не жалуются, но видно, что начало путешествия их не впечатлило. Они хмуро переговариваются, насупленно осматривают показавшийся на горизонте остров, где им предстоит работать и жить. Кто-то нервно трет ладони, пытаясь согреть пальцы. Я чувствовал их взгляды на своей спине. Но что я мог им сказать? Добро пожаловать в рай. Из 10 человек на авантюру отправилось всего 6. Даже 4 серебрика, выданных вперед за первый месяц работы, не вдохновили остальных людей. Я стою на носу корабля, вглядываясь в темный, скалистый остров. Где-то за деревьями прячутся домик, сушильня, сараюшки. Я вчера посещал это место, а заодно привез часть того, что понадобится людям для долгой жизни на острове. Корабль медленно подошел к острову настолько близко, насколько позволяла глубина реки. Дальше, только на лодках, две шлюпки с глухим всплеском опускаются на воду, и начинается разгрузка. Я спрыгнул в шлюпку первым, и при всей своей ловкости едва не поскользнулся на мокром дереве. Вода плескалась вокруг, тяжелые мешки оседали на дно лодки с глухим стуком. Крупа, посуда, узлы с вещами, матрасы, белье, все, что встало в 2 золотых, выгружается в лодку. Вторая шлюпчонка черпает бортом воду из-за неаккуратности матроса, и Игнат разражается бранью. Ему вторят другие пожилые мужчины. Оно и понятно, теперь это их вещи. Выгружаем вязанки сухих дров, после ливня их придется сушить еще раз. Как только все выгружено, корабль отчаливает, оставляя нам обе шлюпки. Натужно скрипят доски, вспенивается вода под веслами. Судно отходит, оставляя нас среди камней, грязи и дождя. Работаю наравне со всеми, таскаю вещи от берега к домику. Вымазался почти сразу. Тропа глиняная, скользкая, удержаться на ней сложнее, чем на льду. Грязь липнет к рукам, к сапогам, к одежде. Колени вымазаны, все-таки упал. Сзади, тяжелое дыхание, приглушенные ругательства, глухие удары ног по раскисшей земле. Я провожу ладонью по лицу, стирая капли дождя и пота, и тяжело выдыхаю. Да, знаю, работы много. Да, знаю, грязь по уши. Никто не обещал, что будет легко. Перетаскиваем вверх по узкой тропинке свертки и ящики. Повсюду слышны удары сапог по грязи, да редкие выдохи матерки. Когда все вещи оказались в доме, я вышел перед стариками и поставил на грубо сколоченный стол 18 флаконов. Темное стекло, тугие пробки. Внутри мутноватая жидкость, чей цвет не разобрать. Зелье, которое сделает их практиками, яд, противоядие. Я осмотрел лица команды, уставшие, настороженные. Это не будет приятно. Я постучал костяшками пальцев по ближайшему бутыльку, и результат не идеален. Вы вольны отказаться, и я провожу вас до циншуя. Никто не ответил. Игнат тянется к бутылочке первым. Резкий вдох, взгляд на меня, короткий кивок, почти прощание. Пробка с тихим чпоком поддается, он делает глоток. Тишина. Остальные смотрят на него, будто ждут, что он упадет замертво, но Игнат только морщится, сжимает бутылек в руке. Проходит минута, прежде чем еще трое решаются последовать его примеру. Те, кто не решился, будто прикипели к полу. Это лучше переждать лежа. Те, кто выпил, не спорит. Располагаются на кроватях, глаза смотрят в потолок, дыхание медленное, напряженное ожидание. Потом я чувствую, как воздух дрожит, вибрирует, как перед грозой. Над телами начинает клубиться духовная сила, густая, невидимая, но ощутимая мною. Она сгущается, обволакивает их, просачивается сквозь кожу. Игнат вздрагивает. Его пальцы сжимаются в кулаки, затем он выгибается. Резко, судорожно. Рот раскрывается, но крикнуть Игнат не может. Сила врывается внутрь него, через кожу, через рот и нос. Хлещет потоком, жадным и беспощадным. Вспышка. Я щурюсь, но не отвожу взгляда. Вижу, как содрогаются тела остальных, будто под ударами молний. Кто-то вскрикивает, кто-то только дышит сдавленно, через стиснутые зубы. Я смотрю и понимаю, такие практики слабее тех, кто развился сам. Насильственное раскрытие энергоканалов делает их фундамент шатким. Те, кто идет естественным путем, могут достичь высот. Эти, нет. Если хороший целитель не займется ими, дальше ранга пробуждения они не шагнут. Но даже 6-8 ранг закалки даст старикам еще лет 50 жизни. Им ли жаловаться? Глава 4. По итогу все выпили зелья и без проблем прошли через открытие энергоканалов, став практиками. Хотя я и держал наготове зелья лечения и регенерации, они не понадобились. Не скажу, что старики-практики разом ощутили себя куда сильнее, чем прежде, но изменения были. Более энергичные движения, более острый взгляд. Либо так подействовал короткий стресс, курс рассчитан на год, напомнил я то, что уже говорил, собрав их пару дней назад. Именно за это время ваши труды окупят потраченные на вас зелья. Дальше либо отправляетесь на вольные хлеба, либо продолжаете работать за повышенную плату. Но если кто-то решит бросить дело на середине, будет ровно так же, как и до курса. Было ли мне стыдно за то, что я вообще использовал на стариках яд? Разве что немного. Но яд не убивает, а забирает то, что было дано по условиям сделки. Контракт годичный. По окончании года выдам каждому по окончательному антидоту, и дальше они пойдут в мир с молодостью и новыми силами. Тем более, яд не смертельный, максимум они силы потеряют, которые без меня никогда бы не получили. Это, примерно, как служебный автомобиль с правом лизинга сотруднику выдать, а если он его угнать попробует, движок дистанционно заблокировать. Персонал ведь собранный с самого дна, если так посмотреть, я даже не представляю, на что они способны, и просто побег, лишь самый минимально скверный поступок. Можно вовсе украсть собранный запас трав, убить подельников и сбежать в какой-нибудь далекий город. Пусть я проверил память каждого, и в убийствах и воровстве никто не был замечен, но соблазн деньгами на всякое толкнуть может. Дальше настало время главного. Я достал из рюкзака и бросил на стол мешочки с семенами. Рядом положил свитки с зарисовками и описанием ухода за каждым видом духовных растений. Вот семена, которые нужно рассадить на как можно большей площади. Повыше лучше сажать лунный сахар, сипуху, мордовник. В лесу, горячавка, мрачник. Сегодня же начинайте готовить грядки. Выпалывайте траву, убирайте камни, копайте землю. Если земли не хватит, расширяйтесь. Можно таскать грунт в мешках с берегов. Чем больше грядок, тем выше премия. Что такое премия? Почесал голову старик Ван. Прибавка к деньгам за месяц, терпеливо объяснил я. Кивнули. Как только звучат слова «деньги» и «прибавка», все понимают. А сейчас я покажу, как сажать растения. Да мы это, с такой-то малостью сами разберемся, господин, сказал Игнат. Боюсь, что придется потерпеть меня еще немного. Среди всего скарба, привезенного на остров, был бочонок с зельем для полива духовных растений. Я подошел к нему, выдернул пробку и наполнил одно из ведер тягучей жидкостью. По комнате разнесся терпкий травяной запах. Это зелье для полива, объяснил я. Посадил семя, взял, ну, допустим, кружку, и треть кружки вылил на лунку. Но запомните, из кружки, которой поливаете, пить нельзя, и ведро используйте только для зелья. Если вам не нужны проблемы с животом, запомните это накрепко. За стенами грохнул гром. Я достал из рюкзака последнее, что там находилось, коробку с 5 горшочками. Из каждого торчал пророщенный черепоцвет, причем их бутоны уже содержали по 2-3 духа. Пришлось потрудиться, чтобы вырастить в маленьких горшочках цветы и пошататься по лесу туманов, чтобы набрать в черепоцветы духов. Заодно выяснил, что духи в таком случае не воспринимают меня как угрозу, хотя при попытке выкопать растущий в лесу цветок, атакуют. «Игнат, возьми ведро, идемте». Выхожу на улицу. Дождь льет стеной. Просто отлично, А мне еще до Циншуя добираться. Старики потянулись за мной к берегу. Этот духовный цветок зовется черепоцвет, на ходу объяснял я. Его мы рассадим по периметру острова. Дошли до берега и остановились на границе земли с песком. Я сел на корточки, начал рыть лунку для посадки. Грязь мгновенно облепила пальцы. Я раздвинул глинистую массу, аккуратно разломал горшок и посадил цветок. Я действовал аккуратно, ни один дух не покинул бутон. Смотрите внимательно. Черепоцветы – это не просто цветочки. Они помогут вам защищать остров от духовных зверей. Мне вряд ли поверили, звучало не слишком правдоподобно. Но после моих слов на краю берега показалась большая крыса, духовное животное, явно пришедшие на огонек ци, которые были богаты черепоцветы. Едва крыса подошла на расстояние 30 метров, как из всех пяти бутонов сорвались темные тени. Крыса пискнула, попыталась сбежать в кусты, но не тут-то было, духи облепили тушку раньше. Окутанный тенями зверек дико затрясся, потом захрипел, и через несколько минут духи, мне показалось, что они определенно стали темнее, отхлынули от окровавленного песка. Поняли, как это работает. Я обвел взглядом стариков. Те испуганно закивали. «Никогда не срывайте черепоцветы», — предупредил я. «Если кто-то случайно или намеренно наступит на него, результат будет таким же. Это единственные цветы, необходимые для защиты острова и вас, а не для сбора». Проверив, что все усвоили, я продолжил высаживать цветы по периметру острова. Пока работал, думал о будущем. Четыре вида семян, которые я оставлю старикам, это основа. Четыре духовных растения, ключевых для эликсира, который насильственно превращает людей в практиков. Конечно, кроме них здесь вырастет еще около десятка других трав, но упор я сделаю именно на этих. Кроветворные эликсиры и заживляющие отвары из этих трав тоже можно будет сварить, и они тоже пригодятся. Но главное, зелье становления практиком. Полностью все ингредиенты я здесь вырастить не смогу, но себестоимость эликсира упадет с 50 серебра до 10. У Даданева придется закупать сердца сильных духовных зверей, минералы и редкие компоненты, но основное я буду выращивать сам. Если все пойдет по плану, у меня никогда не будет недостатка в травах, я смогу варить этот эликсир ведрами. Вопрос лишь в том, сможет ли Даданев обеспечить меня ингредиентами в нужном количестве. Сейчас практики – редкость, но после исполнения того, что я задумал, их станет куда больше. Меня беспокоит другое. Что будет, когда люди вдруг осознают, что стали сильными практиками, а остальные остались слабаками? Разом громить и крушить, конечно, никто не бросится, но среди новых практиков наверняка найдутся те, кто решат, что теперь им все дозволено. Я уже думаю о том, как минимизировать этот риск. Кандидатов на усиление придется тщательно отбирать, и у меня есть мысли, кто будет это делать за меня. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, потому что людям нужны те, кто будет сражаться с тварями. Но это не единственная причина. Этот мир жесток, и если люди не приспособятся, их просто сожрут духи или духовные звери. Разумеется, больше практиков, больше свар, ссор, войн между сектами, но я надеюсь со временем решить и этот вопрос. Во-вторых, я посмотрел на стариков, каждый из которых жил в бараке на окраине города и тосковал по лучшей жизни. Во-вторых, я могу это сделать, могу поменять их жизни к лучшему, дать людям еще один шанс. Закончив с черепоцветами, я провел людей по острову, показывая, где именно будут грядки. Разметил землю, объяснил, какие и где будут расти травы, как за ними ухаживать. Зелье для полива я собирался варить едва ли не бочками. Поливать строго в отмеренном количестве и по графику. В природе духовные цветы так близко друг к другу не растут, но человек выше природы. Если знать, как обращаться с землей, можно заставить расти что угодно и где угодно. Не каждый знает, что на садовом участке можно вырастить даже подосиновики там, где осины сроду не росли, или белые грибы. Нужно подготовить грибную смесь из дождевой воды и перезревшего гриба, настоять и пролить почву на подготовленном участке. То же самое с духовными растениями. Если создать правильные условия, можно вырастить духовные растения в таком количестве, какого в природе не встретишь. Когда мы вернулись в домик, все были промокшие до нитки, но никто не жаловался. Кто-то молча стянул сапоги, кто-то сразу бросился разжигать печь, чтобы просушить одежду. Я не спешил их подгонять, день выдался тяжелый, а дальше будет еще тяжелее. Я встал в центре комнаты, чтобы каждый меня видел. Сейчас нужно решить некоторые вопросы и установить правила. Но для начала, выбор ответственного за бригаду. Нужно выбрать бригадира, сказал я прямо. Кто готов? Тишина. Старики переглядываются. Кто-то уставился в пол, кто-то отвернулся, делая вид, что не услышал. Классика. Никто не хочет лезть в петлю ответственности. Доплата 1 серебряк в месяц. Опять тишина. Я ждал, видел, как Ван задумчиво теребит край рукава, как Джо открыл рот, но передумал говорить. Мы привыкли, что кому больше дается, с того и спрашивается больше. Наконец нарушил тишину Игнат. Поймите, господин практик, я бы и рад, но не знаю еще, в чем будет заключаться работа. Вдруг ее столько будет, что придется разрываться, а итога нормального все равно не достигнешь. Может, вы сперва покажете и расскажете, где, что и как, а потом мы, стал быть, и подумаем. Здравый подход. Я кивнул. Ладно, сначала я объясню, что и как, а потом решите. Мне и самому было выгоднее, чтобы бригадиром стал тот, кто не побоится взять на себя ответственность осознанно, а не потому что повелся на лишний серебряк. Первое. На вас охрана острова. 5 из 6 человек должны быть здесь постоянно. Как распределите дежурство? Ваше дело. Хотите делать смены? Делайте. Хотите работать месяцами без отдыха? Ваш выбор. Пить можно, но не до свинячьего визга. Сам знаю, запретить нельзя. Кто-то да пронесет бутылку. Но упившийся человек, не боец и не защитник, а вы здесь для этого. Кто-то кивнул. Пока что понятно. Второе. Драк на острове не потерплю. Да, думаю, их и не будет. Вы взрослые люди, а не пацаны на улице, чтобы мириться, кто сильнее. Третье. Посторонним сюда нельзя. Ни друзьям, ни родным, ни знакомым из города. Даже если очень хочется. А если, начал был один из стариков, но осекся под моим взглядом. Даже если, отрезал я, ни сыновьям, ни дочерям, ни шлюхам, никому. Кто-то нервно потер ладони. Четвертое. Не пытайтесь рвать растения и продавать их в городе. Во-первых, их у вас попросту не купит. Во-вторых, я замечу недостачу, черта с два я ее замечу. И последнее, пятое. Уход за растениями. Полив только по графику и в точных количествах. Каждое растение требует своей нормы. Перельете, сгниет. Не долейте, зачахнет. Не все так строго. Духовные растения отличаются повышенной живучестью. Но это должно помочь людям придерживаться норм. Пока я объяснял, в голове крутились мысли. В лесу за сутки, если повезет, можно собрать до 10 духовных растений. И это если не пользоваться памятью скелетов или системой, а искать их обычными методами, внимательно осматривать поляны, примечать следы животных, определять по запаху или по редким изменениям духовного фона. 10. Это если искать тщательно и выбирать только лучшие образцы, такие, что их не стыдно даже в артефактные шкатулки раскладывать. Если использовать чужую память и пользоваться системными указаниями, все меняется. Я точно знаю, где, когда и какие растения росли. Могу вспомнить каждую поляну, где скелеты проходили мимо редких экземпляров. Могу прийти туда прямо сейчас и безошибочно собрать урожай в 3 раза больше. Это удобно, очень удобно. Но есть одна банальная проблема. Если забирать слишком много, поляны исчезают. Некогда богатые места превращаются в обычные поляны, где раньше можно было набрать десятки стеблей, через пару лет не найти даже парочки хилых ростков. Остров должен решить эту проблему. Ведь как было в древности, люди сначала занимались собирательством, выискивали съедобные коренья и ягоды, но постепенно осознали, что собирательство имеет предел. Тогда кто-то придумал сажать растения, и появились огороды. Клочок земли стал давать больше пищи, чем целый лес. То же самое я сделаю с духовными растениями. Нормальный огород на острове выстроить сложно. Нет, можно, конечно, вспахать целую плантацию, но это не имеет смысла. Большинство духовных трав слишком требовательны к условиям. Где-то нужна тень, где-то высокая влажность, где-то особая почва. Со временем я воссоздам условия, необходимые каждому виду духовных растений. Пока будет достаточно зелий, а потом можно будет менять состав почвы, добавлять на участочках тень, свет. И если все сделать правильно, то с каждой грядки я смогу собирать столько же, сколько с богатых лесных полян.